Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Вячеслав Кумин, «Легион Цербера», пролог. Черный 10-метровый лакированный лимузин с кортежем охраны плавно катил по широкой автостраде, обгоняя менее представительные авто. Полицейская машина сопровождения с мигалками на крыше неслась впереди, то и дело подвывая звуковыми сигналами и обеспечивая приоритет перед столь же и еще более шикарными автомобилями. Владельцы триллионных состояний, способные купить все и вся, но не имевшие прямого политического влияния, вынужденно уступали дорогу сенатору. И сенатор Сэм Фредерик, откровенно говоря, упивался ощущением власти. Он уже почти год, как получил сенаторские цепи перстень, но все никак не мог привыкнуть к столь опьяняющему чувству собственного превосходства. Делая вид, что работает, Сэм вводил в поисковую систему номерной знак очередного обойденного лимузина, вынужденного перестроиться в крайний левый ряд, и иногда даже смеялся в голос. Вот и сейчас он ввел номерной знак бело-красного лимузина и прочитал: Якосу Мадзиса, 56 лет, директор компании Сикакакусю, состояние около 15 миллиардов. Сэм Фредерик счастливо засмеялся и даже сделал неприличный жест в окно, благо оно тонированное, и оскорбленный владелец Сикакакусю его не видел, иначе сенатору не помогли бы ни его должность, ни высокие покровители и даже охрана. Однажды его нашли бы с мечом в животе. Козлы косоглазые, и откуда у вас, сволочей, столько денег, что половина сената щурится? Смотреть противно. Сенатор успокоился и поправил галстук. Лимузин, плавно покачиваясь, точно лодка на легких волнах, подъезжал к Бифроттинг Корпорейшн. Корпорация за последние годы значительно упрочила свои финансовые, а с ними и политические позиции. В этом Сэм видел свою немалую заслугу. Директора по достоинству оценили его вклад в развитие бизнеса и сделали Сэма, как он того и хотел, сенатором Сената, где он продолжил защищать интересы корпораций. Вырасти из довольно небольшого по значимости служащего до сенатора ему помогла непыльная работенка, заключавшаяся ни много ни мало в отделении отдаленной колонии от Федерации миров в самостоятельное государство. А это значит, требовалось отколоть сырьевую базу у конкурента, имевшего монопольное право доения колонии. Отсюда возможность получить доступ к дешевому сырью, покупка которого, даже в 5 раз дороже, все равно была весьма выгодной. Лимузин плавно остановился почти под козырьком с вывеской Бифроттинг Корпорейшн. «Добрый день, сенатор Фредерик». Дверь машины открыл предупредительный швейцар. «Спасибо, Дональд, держи». «Благодарю, сэр». Сэм протянул десятку швейцару и направился к входу. Эта дверь расползлась перед посетителем уже автоматически. Поднявшись на лифте и пройдя довольно длинный коридор, Сэм увидел пустовавший зал заседания директоров. Сэм как сенатор и тем более как представитель Бифроттинг Корпорейшн получал весьма немало, 100 миллионов в год, и мог позволить себе все радости жизни. Но со временем, как известно, аппетиты растут, и теперь ему захотелось заседать в этом зале, решая судьбу корпорации на правах полноценного директора. А почему бы и нет, подумал он. Как сказал один из великих, нет ничего невозможного. «Добрый день, сенатор Фредерик, директор Макфрей ожидает вас», широко улыбнувшись, с возбуждающей томностью в голосе произнесла секретарша и сама открыла Сэму дверь. Интересно, сколько раз в день директор Мак вызывает ее к себе на подпись документов? Сама собой пронеслась фривольная мысль в голове Сэма, и он едва удержался от того, чтобы схватить секретаршу за филейную часть в плотно облегающей мини-юбке. «Уж я бы, а что я? Я и вызываю свою чуть ли не каждые полчаса». Увидев суровое выражение лица директора, сенатор мгновенно стер улыбку с лица, подумав, что железный маг вряд ли занимается подобным безобразием на рабочем месте. «Добрый день, господин директор», – поздоровался Сэм. «Садись», – указал Макфрей на кресло перед своим столом. «Благодарю. Догадываешься, зачем вызвал?» Сэм тут же прокрутил в памяти всевозможные свои грехи, возможные проколы в Сенате, но ничего такого, чтобы его вызвали, не нашел. «Если честно, теряюсь в догадках, господин директор». «Совсем уже оторвался от жизни в своих интригах с коллегами», сказал директор Макфрей с намеком на улыбку. «Ты раньше вроде неплохо разбирался в финансах, и не только. Смотри сам, это финансовый отчет корпорации за последние полгода». Сэм поймал брошенную через стол папку и принялся просматривать листочки документов со столбцами цифр и графиков. «Понял», спросил директор, когда сенатор С. больше для виду, хмурым лицом перевернул последнюю страницу. Только суть, господин директор. Ясно. Уже открыто усмехнулся Макфрей. Что ж, несколько детализирую суть, а она проста, мы начали нести убытки. Ну, господин директор, не все так мрачно. У корпорации всего лишь временное снижение коэффициента доходности. Всего-то 0,5%. Это не страшно. Да нет, это страшно. Несколько наших независимых друг от друга финансово-аналитических отделов показали, что эта тенденция, и что важнее, не только наша, но как показала наша финансовая разведка, и других компаний. А чем это грозит через пару лет, надеюсь, объяснять не надо. Нет, господин директор, не надо. Но позвольте спросить, ну, чем вызвано падение? А это самое интересное, Сэм, широко улыбнулся директор Макфрей, глядя холодными глазами. Есть мнение, что это результат нашей работы. Вы хотите сказать, да, мы немного перестарались. Почти все миры, производящие продовольствие, объявили о независимости, даже те, с кем мы не работали на эту тему, откололись по примеру своих собратьев. Конкуренция, позволившая нам в самом начале подняться практически из пепла, понемногу начинает утапливать обратно в дерьмо не только нас, но и всю землю. Мы разбалансировали всю систему торговых отношений. Эти пахари и скотоводы наглеют с каждым днем, продолжая взвинчивать цены, и вот ведь зараза, мы практически ничем не можем на них воздействовать. Блокада. Думай, что говоришь, Сэм, усмехнулся Макфрей. Кто из нас первым загнется? Мы от голода или они от переедания? Сдерживать их ценами на топливо, запчасти, технику наконец. Я же сказал, конкуренция. Мы уже прозондировали вопрос ценового сговора, но, сам знаешь, всегда найдется тот, кто поставит технику контрабандой. Это точно, господин директор. Что же тогда делать, чтобы избежать надвигающегося экономического кризиса? А ты подумай, мне абсолютно ничего не приходит в голову, виновато пожал плечами Сэм Фредерик. Совсем отупел ты там, в Сенате, Сэм. Правду говорят, чем больше у сенатора становится задница, тем меньше мозг. Извините, если не оправдываю надежд, господин директор, обиделся Сэм. Я готов в любое время сложить с себя полномочия. Ладно, только давай обойдемся без этих гордых поз. В конце концов, у меня целый штат аналитиков, которые выработали некоторые весьма неожиданные предложения. Могу я о них узнать? Для того я тебя и вызвал. Мы надавим на этих крестьян-скотоводов так, что они будут рады отдавать нам продовольствие бесплатно. Это как? Примем программу о переселении излишков земного населения в колонии. Проблема уже давно назрела, а так повод хороший появился. Убьем сразу двух, если не трех зайцев. Первое. Решим вопрос с никчемными иждивенцами-неграми. Второе. Решим жилищный вопрос граждан, освободив для них место путем расширения секторов третьего и второго класса проживания. Третье. Надавим на колонистов. Колонистам это не понравится. Они будут протестовать. А нам-то что от их протестов? Ничего. Пусть протестуют, высадке новых колонистов это никак не помешает. Но это приведет к полной анархии на планетах, сэр. Негры ничего не умеют, только жрать и долбаться своим тюфяком. К тому же они маниакально жестоки. О чем и идет речь, Сэм? Как только колонисты ощутят всю прелесть совместного проживания с неграми, тут же закричат о помощи, и мы ее предоставим, но с некоторыми условиями. ХММ, сэр, что? Что тебе опять не нравится? Этот вариант очень опасен, сэр, возможны неконтролируемые последствия. Я уже не говорю о резком сокращении поставок. Крестьяне вряд ли будут работать на полях, пока бесчинствуют орды негров, отбирая все их продовольствие на свои нужды. Поставки на некоторый срок действительно сократятся, но лишь до тех пор, пока крестьяне упорствуют, а упорствовать они будут недолго. Кишка тонка. Затем они запросят помощи, и мы все уладим. Для этого нам и нужен твой подвешенный язык в Сенате. Предложи этот вариант на обсуждение коллегам, но так, чтобы если не обойти, то максимально сгладить острые социально-политические моменты. Ясно, а мы к этому подготовимся лучше остальных, да еще и прибыль немаленькую поимеем. Да, господин директор, ясно. Я могу идти готовить речь, валяй. К шаттлу подъезжали все новые и новые грузовики. Десятки рабочих перегружали продукты в объемное стальное чрево челнока. Рамир выполнял свои обязательства, и если не мог, а точнее не хотел принять легион на своей планете, то кормил его. Не из страха, что церберы снова могут прийти и взять, что захотят, а скорее из чувства благодарности Рону за то, что избавило их от участи рабства и пушечного мяса. Рон Финист, примарх легиона, прилетал вот уже 3 года раз в 3 месяца, по сути 2 из них находясь в пути с Рамира на Цербер и с Цербера на Рамир. Мотался из одного пункта в другой он не на Победоносце, бывшем круизном лайнере Саллимания, захваченном для своих нужд создателем легиона. Это было бы слишком расточительно, а на небольшом торговце вымпел. Гарпун, ставший его командиром, служил новому хозяину верой и правдой, несмотря на раскодировку сознания от проведенного когда-то зомбирования. Зомбированию подвергались все, как изначально верные так называемому повелителю, мечтавшему завоевать мир и стать его императором, так и выкраденные с мирных планет люди, впоследствии по принуждению ставшие легионерами, церберами. Лишь неспособные стать солдатами, определенные в рабы для выращивания продовольствия легиону, не подверглись внушению беспрекословного подчинения хозяину. Подвергался такому зомбированию и Рон Финист, впоследствии ставший за заслуги перед повелителем легатом легиона. Но в момент покорения родной планеты Рамира его пленили. Лишь случайность вернула ему сознание, заглушив внутри зверя, Цербера. Это дало возможность покончить с повелителем, можно сказать, чудом. Чтобы получить эту возможность, Рону пришлось доказывать свою верность хозяину. Повелитель приказал Финисту убить собственного отца, и он выстрелил, тяжело ранив жертву. А потом в тяжелейшем поединке, когда смерть буквально сжала его горло, убил своего мучителя и повелителя. Второй торговый корабль, «Эгида», доставшийся в своеобразное наследство, Рон отдал Рамиру в качестве оплаты за предоставляемое топливо для столь частых полетов. Кроме того, большую часть топлива Финист сливал в иссушенные баки победоносца из лайнера, превращенного в транспортно-десантный корабль, а топливо ему и шаттлам требовалось прорва. Этот корабль Рон никому отдавать не собирался. Цербер еще сидел внутри него, и он постоянно ловил себя на мысли, что все время готовится к войне. Хотя с кем воевать, с понесшим существенные потери легионом? Дело в том, что с Рамира на Цербер, места базирования легиона, прибыли волонтеры, начавшие вести работу по раскодировке церберов с целью снова сделать из машин для убийств полноценных людей. Надо сказать, что это им почти удалось. С 20 тысяч легион поредел до 10. Остались лишь те, кому некуда было возвращаться, в основном сироты с планеты Карстен, пережившие сильнейшую эпидемию, а остальных отправили по домам, в основном пассажиров лайнера, у которых имелись богатые родственники, которые могли заплатить настоящим специалистам-психологам. Рон Финист также избавился от всех рабов, переправив их в ближайшие миры, когда он еще не отдал Эгиду. Тех, кто с Рамира, домой, а людей из других мест, чтобы не засыпаться, сгрузил на одной из планет и сразу же улетел. Потом по легиону прокатился буквально вал самоубийств. За несколько недель Финист лишился почти 2000 легионеров. После этого случая Рон отправил всех волонтеров обратно, решив, что дальше Церберы продолжат восстанавливаться самостоятельно. А чтобы как-то занять людей, возобновил военную подготовку. Легионеры продолжили повышать свое боевое мастерство, пусть и не в таком жестоком ключе, как это с ними делал повелитель, без унижения и лишения еды. Финист не задерживался надолго на Рамире. Прилетал, шаттлы в течение суток загружали продовольствием, и как только люки закрывались, корабль тут же стартовал. Финист, несмотря на то, что родился здесь, не чувствовал себя дома, ощущая отстраненное отношение к себе. Лишь родители Дененси, иногда со своим отцом, приходили его навестить. «Рон, ты меня совсем не слушаешь, а? Прости, Нэнси», задумался. «Вот и я о том же. Ты хотела что-то сказать?» «Да, не знала, говорить тебе или нет, все никак не могу решиться». «Говори. В общем, у тебя есть сын». Рон не сразу понял, о чем ему только что сказала Нэнси. Лишь осознав, медленно повернулся к ней и пристально взглянул в лицо. «Ну, среагируй же как-нибудь», почти вскрикнула Нэнси, не выдержав взгляда этой застывшей маски отстраненности на лице Финиста. «Честно говоря, Нэн, я не знаю, как реагировать. Наверное, должен как-то порадоваться, подбросить тебя на руках, как это делают в фильмах, но я не могу. Мне говорили, что у тебя и тебе подобных подавлены личностные чувства. Но неужели тебе действительно все равно?» Голова Рона невольно кивнула в знак согласия, и он, поняв, что это не совсем то, чего от него ожидают, поспешно сказал: «Нет, конечно, просто, как-то неожиданно. Тем более, что мы с тобой. Это случилось тогда, в церкви, когда тебя выводили из состояния зомби. Помнишь, Признаться, я смутно помню, что со мной тогда происходило, и как ты его назвала, часом, не Крис. Нэнси немного потупилась. Крисом звали ее мужа, но его в момент штурма убил Рон Финист, еще будучи полноценным цербером. Что ж, справедливо, кивнул Финист, которого снова что-то укололо в сердце. Обида, не обида, он не понимал и не собирался разбираться в этом ощущении. Сколько ему, ровно через месяц 3 года исполнится, может, что, может, пора как-то развивать отношения дальше, задержись хотя бы на месяц, мы сыграем замечательный день рождения, а там, может, наконец станем, семьей, легион, моя се, легион, только твой легион, твоя армия, и ничего больше, оборвала Рона Нэнси, даже притопнув ногой, мы твоя семья, извини, само вырвалось, я понимаю, ну так как, не могу. Я должен вернуться в срок, иначе мои братья, мои солдаты станут беспокоиться. На вот, подари это Крису. Рон снял с шеи бусы, сделанные из больших зубов животного. Что это? Ожерелье, из зубов Нубиса. Я сам его убил. Нэнси аж передернула. Это такие большие монстры с вонючей шерстью и тягучими слюнями. Да, Бэр, чего тут такого? Они чистые. Да нет, все нормально. Нэнси заставила себя взять ожерелье, вспоминая облик животного по сделанным волонтерами фотографиям. «Значит, вы так развлекаетесь, охотитесь на нубисов, бывает», — кивнул Рон. «Сначала они охотились на нас, теперь мы на них. А как еще развлекаетесь? В кости играем. Сейчас большую популярность обретает новая забава — удар скорпиона. Что это? Ловим скорпиона, и проигравший в кости легонько щелкает его по голове. Но это же опасно, он ведь ядовитый, от его укуса умереть можно, бывает». Пожал плечами Рон. «Все-таки я еще раз потребую поставить вопрос в совете о передаче вам того острова», — решительно сказала Нэнси. «С какого перепугу они станут слушать тебя? Ты не знаешь, я стала депутатом совета и председательствую в комитете по внешним вопросам Рамира. Что-то вроде Министерства иностранных дел. Вроде того», — кивнула Нэнси. «Поздравляю с успехами на политической арене», — всерьез поздравил Финист. «Думаю, на этот раз они наконец согласятся». «С чего бы это? Столько лет не соглашались, а теперь вот согласятся, на самом деле с каждым годом согласных все больше, хотя все еще недостаточно для создания большинства. Страхи улеглись, и теперь многие думают об экономии средств». «Понятно», — кивнул Рон. «Впрочем, большой радости от того, что, возможно, скоро положительно решится их жилищный вопрос, он не испытал. Конечно, лучше поменять место базирования с совсем уж непригодной для жизни пустыни Цербера на большой одинокий остров в океане с благоприятным климатом. Хотя немногие легионеры поймут, зачем им это делать, они уже привыкли к этой твердой, точно бетон, земле и песчаным бурям. Но они с радостью выполнят приказ своего командира, у которого для перемены базы имеются сугубо личные причины. Это, кажется, к тебе. Рон обернулся в указанном Нэнси направлении и увидел несколько автомашин. Из каждой выходило по несколько человек. Рон, как и Нэнси, уже не раз видевшие такую кавалькаду, сразу поняли, кто это, бывшие церберы, так и не сумевшие вернуться в прежнее состояние. Почти все легионеры, рекрутированные с Рамира, вернулись обратно на Цербер. Поначалу это был небольшой ручеек, который очень скоро перерос в настоящую реку. Случалось, что они возвращались целыми сотнями, даже места всем в шаттле не хватало. Дошло даже до того, что в легион желали завербоваться совсем юнцы, наслушавшись рассказов о легионе и тоже пожелавших стать бесстрашными легионерами. Но этих романтиков Рон заворачивал без всяких разговоров. И вот теперь снова небольшой ручеек, всего 50, но лишь потому, что это одни из последних. Вероятно, они продержались так долго только потому, что их удерживали дома насильно, не удержали. Легионеров провожали родные, заплаканные матери, хмурые отцы. Они в последний раз умоляли своих сыновей одуматься, но те никак не реагировали на мольбы, с жадностью глядя в сторону шаттла, желая как можно быстрее оказаться среди себе подобных. Бывшие легионеры, наконец избавившись от объятий родных, быстро построились и строевым шагом двинулись к Финисту. Не доходя 10 шагов, они как один преклонили колено, и самый старший и главный произнес: «Примарх, просим твоего дозволения вернуться в легион». «Это ваше окончательное решение?» «Так точно, примарх», — хором ответили 15 человек. «Дозволяю». «Благодарим, примарх. Идите на корабль, там вас разместят». «Слушаемся, примарх». Легионеры, встав со счастливыми лицами, также четко зашагали к кораблю, едва сдерживаясь, чтобы не побежать, в страхе, что шаттл может улететь без них. «Иногда мне кажется, что тебе это нравится», — недовольно прошептала Нэнси. «Не знаю, может, так и есть», — пожал плечами Рон. «Примарх, погрузка закончена», — объявил остановившийся в пяти шагах от парочки капитан Вымпела и командир победоносца Гарпун. «Пополнение размещено, примарх. Благодарю, капитан. Начинайте предполетную подготовку». «Слушаюсь, примарх». «Все, Нэн, мне пора. Твой легион ждет тебя». «Да, совсем забыла, Рани. Это мой небольшой подарок тебе и легиону». Нэнси указала на оружейный ящик подле ног. Рон приметил его в самом начале, но не придал значения мало ли что. «Что там? Я взяла на себя смелость поменять символ твоего легиона». «На что?» Нэнси открыла ящик и достала маленький флажок. Зеленый фон с белым кругом внутри, а в круге зеленая же оливковая ветвь. «Символ мира». Вместо этого, кивнула она на руку финиста с красным флажком, белым ромбом в центре и черным угловатым значком, символа войны. «В ящике несколько больших полотнищ есть». «Спасибо, Нэн, это хороший подарок». Рон сорвал со своей руки старый флажок и бросил его на бетон. «Все, мне пора. Надеюсь, что в мой следующий прилет я смогу увести радостную весть. И мы прилетим на Рамир уже под новыми знаменами мира. Тогда мы сможем видеться чаще. Я приложу для этого все силы, Рон, обещаю». Преодолев какое-то внутреннее сопротивление против этого действа, финист поцеловал свою бывшую девушку, чьего в общем-то неплохого мужа, от которого она родила двух детей, он убил, из которой у него теперь такие вот, выше всякого понимания, странные отношения. На какие-то теплые слова и тем более признания его уже не хватило. Потому Рон, решительно развернувшись и не оглядываясь, быстро зашагал к шаттлу. Нэнси из диспетчерского пункта долго наблюдала за тем, как улетает шаттл, снова унося любимого человека в недосягаемые дали. Вот точка исчезла, еще немного и где-то в вышине оборвалась ниточка стартовых выхлопов. Шаттл вышел в космос и теперь шел на стыковку с кораблем-носителем Вымпел. Нэнси поплелась на выход с посадочной площадки. Вот так каждый раз, когда он улетал, она пыталась разобраться в самой себе, что она чувствует по отношению к этому до неузнаваемости изменившемуся Рону Финисту, по сути ставшему чужим человеком, ни много ни мало, примархом легиона. Любовь ли это? Может, это чувство вины за глупое расставание, приведшее к тому, что Рон, в порыве доказать свою значимость, с друзьями укатил на космодром, чтобы сфотографироваться в форме пилотов, а потом похвастаться перед ней. Но они выбрали неудачное время и место. Их похитили, как и тысячи других жителей планеты, и сделали рабами, кого превратили в солдат, церберов, низведя до животного состояния, кого просто отправили на поля. Этих рабов до сих пор не могли вылечить, особенно женщин, подвергшихся насилию, да еще и в групповой форме. Многие прибыли беременными. Об этом мало кто знал, но большинство рабынь наложили на себя руки. Мужчины оказались крепче, но нет-нет, да случались неприятности. Агрессия по отношению к окружающим и опять-таки случаи суицида. Наверное, еще именно поэтому так долго не хотели принимать у себя легион. Пусть безоружный, пусть на отдаленном острове, но опасный и плохо управляемый. Неожиданно по всему периметру космодрома завыла сирена, и Нэнси отвлеклась от самокопания и самоанализа с элементами самобичевания. Постояв секунду, она ринулась обратно к диспетчерскому пункту и взбежала наверх на смотровую площадку. «Что случилось?» – выкрикнула она, предполагая самое худшее – катастрофу шаттла. «Незапланированное прибытие корабля, мэм». Начали отстыковываться шаттлы. «Всем службам готовность 1!» – закричал в микрофон еще один служащий космодрома, и его голос из динамиков раздался далеко вокруг. «Нападение? Нет, мэм», – передернувшись от воспоминаний, ответил диспетчер. «Что-то другое. Это танкер, но его сопровождает корвет флота Земли». Понимая, что больше ничего добиться не сможет, Нэнси вышла наружу и вдалеке, на дороге, ведущей от города к космодрому, увидела настоящую кавалькаду представительских машин и машин охраны. Президентский джип своего отца она узнала сразу и поспешила навстречу. «Что происходит, папа?» «Не знаю, дочка. Я совершенно ничего не понял, потому и прибыл, чтобы разузнать все лично». Представители Рамира поспешили в диспетчерский пункт. Связистам наконец удалось произвести соединение с корветом. «Что происходит?» — закричал в микрофон Шон Раддим. «Кто вы?» «С вами говорит президент Рамира Шон Раддим. Полковник Саттар, командир корвета «Тритон», сопровождаю транспорт. С каких пор корабли флота сопровождают танкеры? По приказу, но в любом случае товара нет. Вы прибыли в неурочное время. Все запасы проданы всего месяц тому назад. Мы еще ничего не вырастили. Мы не за товаром, послышался в ответ не очень учтивый голос полковника. Нам приказано сгрузить на вашу планету колонистов. Колонистов. Не поверил своим ушам президент Раддим. Его кабинет министров также недоуменно переглянулся. Но мы закрытая планета, полковник. Никто не имеет права селиться здесь без нашего на то разрешения. У меня приказ. Да плевать мне на ваши приказы. Немедленно остановите посадку шаттлов на поверхность Рамира. Повторяю, мы закрытая, независимая планета и приказы Земли не имеют здесь никакой юридической силы. Правительство Земли так не считает. Да мне плевать, что там Земля считает, а что не считает. Мы суверенный мир, мы категорически протестуем. В ответ слышалась лишь тишина, нарушаемая треском атмосферных помех. И вы, там, на орбите, вы нас слышите. С вами говорит не кто-нибудь, а президент Рамира. Если вы не остановите посадку шаттлов, вы тем самым не оставляете нам выбора, и мы вынуждены будем защищаться всеми возможными способами, вплоть до того, что собьем незарегистрированные транспортные средства, а мы их не зарегистрируем. И поверьте, нам есть чем выполнить свою угрозу. Раддим не блефовал. После второго нападения пиратов Совет немедленно проголосовал за приобретение ракетно-зенитных комплексов «Москит», так что теоретически они могли закрыть не только города, но и весь континент Эндлес. «Не советую», — вынужден был ответить полковник. «Любая агрессия с вашей стороны по отношению к колонистам будет рассматриваться как военные действия против флота Земли. Это приведет к соответствующим ответным действиям с нашей стороны. Вы меня понимаете, господин президент? Мы уничтожим ваши системы ПВО, если таковые у вас действительно имеются. Если продолжите упорствовать дальше, сил корвета «Тритон» хватит, чтобы превратить ваши жалкие городишки в пыль. На этом прошу меня извинить, у меня много дел. Полковник, полковник, кричал в эфир Шон Раддим, но никто уже не отзывался. Папа, они спускаются, указала Нэнси в небо, где уже виднелись точки заходящих на посадку шаттлов. Сколько их? Спросил президенту оператора радарного комплекса. Клорман-Сити идет десяток шаттлов. Всего от корабля отстыковалось около сотни челноков, сэр, и они расходятся над всей планетой. О боже, они сядут практически на каждый космодром. Зазвонил президентский телефон, определив номер министра обороны. Да, Георгий. Господин президент, все силы самообороны приведены в полную боевую готовность. Какие будут приказы, сэр? Мы можем их все сбить, Шон. Нельзя, Георгий, на корвете полно ракет с малыми ядерными зарядами. Они действительно могут нас стереть в порошок, воспользовавшись законным поводом. Значит, мы позволим им сесть, ничего другого не остается. Пап, что, дочка? Рон Финист, пап, может, его еще можно предупредить? Точно, вызовите вымпел. Связист принялся вызывать малый торговый корабль. Прошло минуты три, но ответа так и не поступило. Ну, вымпел вышел из системы и начал ускорение, сэр. Проклятие, Раддим длинно выругался. Не оправдалась последняя надежда. Финист в лучшем случае прибудет только через 3 месяца и, опять один. Но что я причитаю, как баба, подумал президент, может, все еще утрясется. Только беду накаркиваю, увидев, что на космодром вместе с огромными грузовыми шаттлами садится крохотный представительский челнок с эмблемой флота Земли на борту. Шон поспешил к нему. «Где ваш чертов полковник?» — закричал Раддим еще издали. «Он на корабле, мистер. Я капитан Чанг, вы, если не ошибаюсь, президент Раддим, я. Мне поручено передать вам документы». Капитан протянул герметично запаянную темно-синюю папку. «Здесь также диск, так что со всем, что вы захотите узнать, ознакомитесь без труда. Честь имею». «Стойте, капитан, сэр, что, черт возьми, происходит?» «Я не уполномочен обсуждать подобные темы, сэр», — ответил капитан, и на миг бездушная маска его лица обрела человеческое выражение, выказывая сочувствие. «Но советую вам как можно скорее ознакомиться с документами». Больше не говоря ни слова, раскосый капитан вернулся на свой челнок, так и не ступив с трапа на землю Рамира. Президент со свитой поспешили убраться подальше, и вовремя, челнок, низвергнув волну огня, начал взлет. Большие челноки начали открывать свои огромные зевы. Из их глубин выдвинулись трапы, точно языки неведомых чудищ, но вместо того, чтобы поедать людей, чудище стало их выплевывать, чуть ли не в буквальном смысле. Создавалось впечатление, что многих людей просто выталкивали наружу. «Георгий, быстро всех сюда!» – закричал Шон в трубку телефона, по одному только виду заморенных людей осознав, с какими колонистами придется иметь дело. «Понял». Нэнси смотрела на людей, широко раскрыв глаза. Измученные, изголодавшиеся, они еле передвигали ноги. Они сильно щурились на свету и прикрывали глаза руками. Изнутри шаттла вшибал такой кислый запах давно немытых тел и фекалий, что чувствовался за 100 метров даже при наличии хорошего бокового ветра. Охрана космодрома преградила людям путь с территории площадки. Президенту быстро принесли ноутбук, и он начал сосредоточенно изучать содержание диска, данного капитаном. «Не может быть!» — то и дело приговаривал Раддим, не веря своим глазам. Нэнси тем временем продолжала наблюдать за прибывающими. Она не могла не заметить, что небольшие группки среди всего этого людского моря держатся весьма уверенно, можно даже сказать, вольготно. Вот одна из таких ближайших групп в 20 человек. Среди них легко угадывался лидер, под 2 метра ростом, лысый, шрам на черепе, закатанные по локоть рукава стандартного комбинезона, открывающие взгляду татуировки. «Назад, назад!» – оттесняла охрана напиравших людей. Лысый, точно зверь с мифическим шестым чувством, не мог не заметить на себе заинтересованный взгляд. Поискав источник возможной угрозы, ничем другим пристальный взгляд объяснить нельзя, он наткнулся на девушку. «О, босс, смотри, какая бикса нарисовалась!» – пискнул какой-то тщедушный лопоухий человечек, тоже по всей видимости из привилегированных. «Ах, как у меня все тут зачесалось!» Аж сил нет терпеть. Лопоухий под смех и тычки товарищей почесался между ног. «Это от того, что ты в штаны часто мочишься», не глядя, ответил лысый, и упитанные молодцы, окончательно освоившись, громко заржали. Лысый подмигнул Нэнси и, осклабившись, сказал своим подчиненным, продолжавшим отпускать похабные шуточки: «Цыц, она моя». Нэнси, все прекрасно слышавшая, залилась краской и окончательно спряталась за отцовской спиной, дергая его за рукав. «Мне страшно, пап». «Что?» — отвлекся Шон от изучения документов и, увидев людское море, согласно закивал. «И правда, нужно убираться отсюда». Рон едва дотерпел обычный срок пребывания на Цербере и снова пустился в путь к Рамиру. Это нетерпение его несколько удивляло, ведь он уже годы летает, и раньше ничего подобного за собой не замечал. Все дело в возможном скором положительном решении Совета Рамира о перебазировании Легиона, подумал он. Или в сыне и Нэнси. Рон по-прежнему не мог разобраться в том, какие чувства он испытывает от осознания того, что у него есть ребенок. По крайней мере, пустое безразличие, которое он ощутил в момент известия на космодроме, теперь точно отсутствовало, сменившись чем-то другим, чего он раньше не испытывал, и это его радовало. «Что ему подарить?» — гадал Рон. «Может, детеныша Нубиса?» Рон, как и многие другие, завел себе, оказывается, довольно легко приручаемых животных Цербера. У него даже существовала целая сотня под командованием сотника Лерма, когда-то бывшего кинологом. В этой сотне, в качестве дополнительного оружия, служили нубисы, хорошо выполнявшие функции разведчиков, за счет абсолютного слуха и обоняния. К тому же, если за нубисами хорошо ухаживать, то они не так уж и воняли. При охоте на нубисов для выемки детенышей выяснилась и их способность выживать при отсутствии открытых источников воды. Все оказалось проще некуда. Нубисы рыли себе норы рядом с колючим пустынником, кустарником, корень которого уходил на полкилометра вглубь и питался из водоносного слоя. Где-то на глубине 3 метров от поверхности корень образовывал сосуд объемом на 3-4 литра. От него уже питался сам куст и пачкующиеся побеги, от которых росли новые растения. Нубисы обкусывали такой подземный побег и сосали горьковатую влагу. «Нек, Нэнси точно будет против такого подарка». «Извини, примарх, не расслышал, что ты сказал». «Ничего, гарпун, это я о своем». Финист, очнувшись от своих дум, увидел на орбите Рамира огромный танкер, спускающий на поверхность десятки шаттлов. «Рановато что-то», — подумал Рон. «Первый урожай снимут только через месяц. Хотя, может, они за рыбной продукцией и мясом». Но это объяснение финисту не понравилось. Он без компьютерного моделирования видел, что основная масса шаттлов садится в зоне поселений, а не в степных и южнополярных областях, основных местах скотоводства и рыболовства. «Тогда что-нибудь привезли». Попробовал найти еще одно объяснение Рон, но эта версия ему понравилась еще меньше, чем первое. Что такого мог купить Рамир, что это привезли на самом большом типе танкера? Почти все необходимое, кроме тяжелой техники и топлива, доставляли свободные торговцы. Капитан. Да, примарх, что там с разрешением на посадку? Вымпел только встал на необходимую для бесперебойной связи орбиту. Сейчас будем запрашивать. Давай. Гарпун отдал команду связисту, и тот принялся вызывать главный диспетчерский пункт Рамира для разрешения на посадку. Рамир, вызывает транспорт номер 9373, 418, 12, позывной вымпел. Как слышите? Довольно долго в ответ слышался лишь треск помех. Пожав плечами, связист запросил планету еще раз. Наконец, после какого-то шума, динамики зазвучали хриплым голосом. Говорит главный диспетчерский пункт Рамира, город Лорман-Сити. Какова цель вашего визита, вымпел? Прием. Финист и Гарпун удивленно переглянулись. Происходило что-то из ряда вон выходящее. Раньше их встречали куда как радушнее и уж, конечно, не спрашивали о цели визита. «Эй, вы чего там, уснули?» В не меньшем удивлении произнес связист и даже постучал пальцем по микрофону. «Так проснитесь, с вами вымпел разговаривает». «Да нам хоть вымпел, хоть хрентель, все едино, чего надо?» Связист готовился разразиться отборной бранью, но Рон его остановил и переключил все переговоры на себя. «Диспетчер, это вымпел. Вы что, новенький?» «Ну, допустим, новенький, что с того?» Гарпун и финист снова переглянулись. Становилось все страннее и страннее. «Будь ты хоть трижды новеньким, а о вымпеле и его приоритете должен знать. Там явно непорядок, примарх». Рон согласно кивнул и продолжил вести переговоры, как рядовое судно. «Ладно, диспетчер, просим разрешения на посадку трех грузовых шаттлов. Прием». «Цель? Закупка продовольствия». «Ничем не могу помочь, вымпел». «Почему? А нету продовольствия?» Со смешком ответил диспетчер, и Рон буквально увидел, как тот с наглой ухмылкой развел руки в стороны. «Там явно что-то произошло, примарх». «Да, гарпун, и что-то очень серьезное. Еще этот танкер с таким количеством садящихся челноков. Так что можете разворачивать свою калошу и попытать счастье в других мирах», продолжил наглеть диспетчер. «Как нету, диспетчер?» Решил вступить в игру финист. «Вон же корабль стоит на орбите и шаттлы курсируют. Значит, что-то довозит». «Возит, но не продовольствие». «А что же тогда?» «А это уже не твое дело, вымпел. Конец связи». «Постойте, ну что еще? У меня в Лорман-Сити живет близкий друг. Дайте мне разрешение на посадку малого челнока. Могу я хотя бы пообщаться с другом?» Диспетчер не мог найти причин для отказа и, недовольно буркнув, «Ждите». Видимо, ушел совещаться с начальством. Совещался он минут пять, после чего в эфире зазвучал голос совсем другого человека. «Вымпел, вы еще на орбите?» «Так точно. Чего вам надо?»